Любовь Трофимова. Община. Лед и пламя. Глава первая. Мила. «Какая ты у меня все-таки красавица!» Оценивая результат своих стараний, выдохнула мама и, оглянувшись на отчима, спросила. «Анатоль, ну разве нет? Посмотри на Милу, просто принцесса!» «Все девушки сегодня в некотором роде принцессы!» Буркнул он и, не отвлекаясь от ноутбука, добавил. «Это же выпускной, расфуфырится в пух и прах и будут крутить жо...» «На то он и выпускной!» Перебив осуждающе, фыркнула мама. И еще раз поправив мои локоны, улыбнулась. «Все готово, тебя отвезти?» «Нет, мам!» Вставая с пуфика, отозвалась я и, надевая приготовленные туфли, сообщила. «За мной Ксюша заедет!» «Хорошо вам повеселиться!» Чмокнув меня в щеку, пожелала мама и, нахмурившись, напомнила. «Ты же помнишь, что мне обещала? Будь осторожна!» «Конечно!» — улыбнулась я и, услышав звук входящего сообщения, пообещала. «Все будет хорошо. Вернусь не слишком поздно. Побегу, а то меня уже ждут». Мамино беспокойство было вполне оправдано. Меня она родила, когда ей было всего 18, но настоящего отца я никогда не знала. Чуть позже она вышла замуж за своего босса, который воспитал меня как родную дочь. Он был намного старше мамы и имел детей от первого брака. Братика или сестренку они мне так и не подарили, но я быстро сдружилась со сводными братьями и недостатка в общении не испытывала. 2 года назад отчим погиб в аварии, а год спустя мама вышла замуж за Анатолия. Меня он раздражал, хотя каких-то особых причин этой неприязни не понимала ни я, ни мама. Она была тем связующим звеном, которое нас хоть немного объединяло. Если бы не это... Последнее время мы и вовсе почти не общались, пересекаясь только за завтраком или ужином. Анатолий был занят каким-то суперважным слиянием компаний, а я усиленно готовилась к экзаменам и выбирала университет. Теперь экзамены были позади, и сегодня предстоял выпускной бал. А я все еще не знала, на какой факультет и в какое учебное заведение хочу пойти учиться. Разрывалась между языковым курсом и направлением в сфере международных отношений. Были варианты совместить оба моих приоритетных курса, но такие программы были в заведениях, доступных далеко не для всех. Даже за большие деньги, дефицитов которых после смерти отчима мы с мамой не испытывали. Ведь самой большой проблемой была нехватка мест. Устав переживать, я отпустила ситуацию, решив, что если не смогу поступить на желаемый факультет, просто устроюсь на работу в смежном направлении. Хотя бы стажером. Наберусь опыта, и поступить будет гораздо проще, получив направление на нужный факультет. Пока же я отправила документы во все возможные и невозможные университеты и постаралась больше об этом не думать. Средний балл у меня был более чем достойный, а в остальном я полагалась на удачу и случай. Взяв телефон и клатч, вышла из дома и, спускаясь со ступенек, помахала рукой ожидающей в машине подруги. Ксюша махнула в ответ и, улыбнувшись, посигналила, поторапливая. «Привет! Шикарное платье!» — выпалила я, плюхаясь на переднее сиденье и, чмокнув подругу в щеку, подмигнула. «А какое декольте! Кто-то сегодня захлебнется слюнями!» «Мы же его вместе выбирали!» Нахмурившись, напомнила она и, оглядев себя, мило смутилась. «Или это было другое?» «Скорее, 3 других!» — хихикнула я и, помня о дотошности подруги к своим нарядам, тут же поправила. «Но это самое лучшее! Алекс точно оценит!» «Не-а!» — выруливая на дорогу, буркнула Ксюша и, покачав головой, поделилась. «Не оценит! Мы расстались!» «Но...» От такой новости я ожидаемо опешила. «Этот, как бы приличнее его назвать», — протянула подруга и, отмахнувшись, усмехнулась. «Неважно. Этот озабоченный потребовал допуск к телу, причем сегодня, иначе...» «Так и сказал», — округлив глаза, переспросила я. «Ну, представь», — фыркнула она. «Либо секс, либо расстаемся». «И...» Я облегчила ему этот сложный выбор. Невесело хохотнула Ксюша и, глянув на меня, подмигнула. Послала его, и все. Не так уж он мне и нравился. «Ну и правильно», — улыбнулась я и, включив музыку, напомнила. «Сегодня веселимся». «И флиртуем», — подхватила подруга и, начав пританцовывать пятой точкой, коряво пропела. «Я ему отомщу, ла-ла-ла-ла, я с другим закручу, тарарара». «Ксюша!» — зажав уши, заверещала я и, срываясь на смех, подпела. «Не ищи на свой зад опять проблемы. Бывший твой просто агат обыкновенный». Так, дурачась и на ходу придумывая смешные рифмы, мы вопили почти всю дорогу до школы. Наблюдая за тем, как Ксюша уверенно ведет свою новую машину, прицикнула языком и, проведя рукой по приборной панели, демонстративно вздохнула. «А тебе почему не подарили?» — поймав волну моего настроения, уточнила подруга. «Мама обещала еще на 18-летие», — опять вздохнув, поделилась я. «Ну и?» — поторопила Ксюша, тут же напомнив. «Значит, ты 2 недели как должна ездить сама, так почему не подарили?» «Отчим отговорил маму». Надув губы, пожаловалась я и, прицикнув языком, заворчала. «Терпеть не могу этого типа, лезет, куда не просят. И самое обидное, что от него ничего и не требовалось. Но мама поддержала его, а не меня». «Скоро уедем учиться, и вы почти не будете видеться», — успокоила она и, заезжая на парковку, оповестила мрачнее прямо на глазах. «О, нас, кажется, уже ждут». «Его только не хватало», —